Сначала Гамилькар зашатался, потом глаза его стали быстро искать Шагабарима. Только жрец Танит остался на месте, и Гамилькар увидел издали его высокий колпак. Все стали смеяться Гамилькару в лицо. По мере того, как возрастало его волнение, они становились все веселее, и среди гула насмешек, стоявшие позади, кричали. Его видели, когда он выходил из ее опочивальни. Это было однажды утром, в месяце Тамаузе. Он и был похититель Заимфа. Очень красивый мужчина. Выше тебя ростом. Гамилькар сорвал с себя тиару, знак своего сана. Тиару из 8 мистических кругов с изумрудной раковиной посередине. И обеими руками изо всех сил бросил ее на земь. Золотые обручи подскочили, разбившись, и жемчужины покатились по плитам пола. Тогда все увидели на его белом лбу длинный шрам, извивавшийся между бровями, как змея. Все тело его дрожало. Он поднялся по одной из боковых лестниц, которые вели к алтарю, и взошел на алтарь. Этим он посвящал себя Богу, отдавал себя на заклание, как искупительную жертву. Движение его плаща раскачивало свет канделябра, стоявшего ниже его сандалий. Тонкая пыль, вздымаемая его шагами, окружала его облаком до живота. Он остановился между ног бронзового колосса и, взяв в обе руки по пригоршне пыли, один вид которой вызывал дрожь ужаса у всех карфагенян, сказал: «Клянусь 100 светильниками ваших духов, клянусь 8 огнями кабиров, клянусь звездами, метеоритами, вулканами и всем, что горит, клянусь жаждой пустыни и соленостью океана, пещерой Гадрумета и царством душ, клянусь убиением, клянусь прахом ваших сыновей и братьев ваших предков, с которыми я смешиваю теперь мой. Вы, 100 членов Карфагенского совета, солгали, обвинив мою дочь. И я, Гамилькар Барка, морской суфет, начальник богатых и властитель народа, клянусь теперь перед Молохом с бычьей головой». Все ждали чего-то страшного. Он закончил более громким и спокойным голосом: «Клянусь, что даже не скажу ей об этом». Служители храма с золотыми гребнями в волосах вошли. Одни с пурпуровыми губками, другие с пальмовыми ветвями. Они подняли фиолетовую завесу, закрывавшую дверь, и сквозь отверстие в этом углу открылось в глубине других зал широкое розовое небо, которое как бы продолжало свод, упираясь на горизонте в совершенно синее море. Солнце поднималось, выходя из волн. Оно вдруг ударило в грудь бронзового колосса, разделенную на 7 помещений, отгороженных решетками. Его пасть с красными зубами раскрылась в страшном зиянии, огромные ноздри раздувались, придавая ему страшный и нетерпеливый вид. Точно он хотел выскочить и слиться со светилом, с Богом, чтобы вместе с ним блуждать по бесконечным пространствам. Светильники, брошенные на земь, еще горели, кидая на перламутровые плиты пола блики, похожие на пятна крови. Старейшины шатались от изнеможения. Они вдыхали полной грудью свежий воздух, пот струился по их помертвелым лицам. Они столько кричали, что уже не слышали друг друга, но их гнев против суфета не улегся. Они осыпали его на прощание угрозами, и Гамилькар отвечал им тем же. «До следующей ночи, Барка, в храме Ишмуна. Я явлюсь туда. Мы добьемся твоего осуждения богатыми, а я — вашего осуждения народом. Берегись кончить жизнь на кресте, а вы — быть растерзанными на улицах». Выйдя за порог храма на двор, они тотчас же приняли спокойный вид. Их ждали у ворот скороходы и возницы. Большинство село на белых мулов. Суфет вскочил в свою колесницу и взял в руки вожжи. Две лошади, сгибая шеи и мерно ударяя копытами по отскакивавшим с земли мелким камешкам, быстро понеслись вверх по дороге в Мапалы. Казалось, что серебряный коршун на конце дышла летел по воздуху, до того быстро мчалась колесница. Дорога пересекала поле, усеянное длинными каменными плитами с заостренными верхушками, наподобие пирамид. Посредине каждой из них высечена была раскрытая рука, как будто требовательно протянутая к небу лежащим под плитой мертвецом. Далее шли землянки из глины, из ветвей тростника, все конической формы. Низкие стены из маленьких камней, ручейки, плетеные веревки, живые изгороди из кактуса разделяли неправильными линиями эти жилища. Они лепились все теснее и теснее, по мере того, как поднимались к садам Суфета. Гамилькар устремил взор на большую башню. Три этажа ее представляли собой три громадных цилиндра. Первый, построенный из камня, второй из кирпичей, а третий из цельного кедрового дерева. Они поддерживали медный купол, покоившийся на 24 колоннах из можжевелового дерева, с которых спускались гирляндами переплетенные бронзовые цепочки. Это высокое здание вздымалось над строениями, тянувшимися справа, кладовыми, домом для торговли. Дворец для женщин высился в отдалении за кипарисами, выстроившимися прямой линией, как две бронзовые стены. Грохочущая колесница въехала в узкие ворота и остановилась под широким навесом, где лошади, стоя на привязи, жевали охапки свежескошенной травы. Все слуги выбежали навстречу хозяину. Их было множество. Рабов, обыкновенно трудившихся в полях, привезли обратно в Карфаген из страха перед наемниками. Землепашцы, одетые в шкуры, тащили за собой цепи, заклепанные у щиколоток. У рабочих, занятых изготовлением пурпура, руки были красные, как у палачей. На моряках были зеленые шапки, у рыбаков – коралловые ожерелья. У охотников перекинуты через плечо сети. Мигарцы были в белых или черных туниках, в кожаных панталонах, соломенных, войлочных или полотняных шапочках, соответственно роду службы и промыслу. Сзади толпились люди в лохмотьях. Не имея определенных занятий, они не жили в самом доме, спали ночью в садах, питались кухонными отбросами. То была человеческая плесень, прозябавшая под сенью дворца. Гамилькар терпел их скорее из предусмотрительности, чем из пренебрежения. Все в знак радости воткнули за ухо цветок, хотя многие никогда не видали Суфета. Но тотчас же явились люди в головных уборах, как у сфинксов, с большими палками в руках, и бросились в толпу, нанося удары направо и налево. Так они отгоняли рабов, сбежавшихся взглянуть на господина, для того, чтобы они не напирали на него и не раздражали его своим запахом. Все пали ниц с криком: «О, Каваала, да процветает твой дом!» Проходя среди этих людей, лежащих на земле в аллее кипарисов, главный управляющий дворца Абдаланим в белой митре направился к Гамилькару, держа в руках кадильницу. Саламбо сходила по лестнице галер. Все ее прислужницы следовали за нею, спускаясь со ступеньки на ступеньку. Головы негритянок казались черными пятнами среди золотых повязок, стягивавших лоб римлянок. У некоторых были в волосах серебряные стрелы, изумрудные бабочки или длинные булавки, расположенные в виде солнца. Среди всех этих желтых, белых и синих одежд сверкали кольца, пряжки, ожерелья, бахрома и браслеты. Слышался шелест легких тканей, стучали сандалии и глухо ударялись о дерево босые ноги. А кое-где рослый евнух, возвышаясь на целую голову над женщинами, улыбался, подняв лицо вверх. Когда стихли приветствия рабов, женщины, закрывшись руками, испустили все вместе странный крик, подобный вою волчиц, такой бешеный и пронзительный, что большая лестница из черного дерева, на которой они толпились, зазвенела точно лира. Ветер шевелил их покрывало, и тонкие стебли папируса тихо покачивались. Был месяц Шибат, середина зимы. Гранатовые деревья в цвету врисовывались на синеве неба. Между ветвей виднелось море и вдалеке остров, исчезавший в тумане.